Это ваша работа, Кристиан, она необходима, особенно когда она выполняется правильно. Вас ожидает тоже важная работа, хранить границы империи, а тайная стража вам в этом поможет. Проведя внутрь замка, он подозвал слуг, которые при виде меня откровенно пугались, даже гораздо сильнее, чем императрицу. Они направились показывать, где могут провести ночь, а мне проводили в покое, известив, что ужин будет готов уже скоро, после чего со мной осталась молодая девушка, вошедшая за мной в комнату. Вопросительно посмотрев на нее, я оценил довольно миловидное лицо девушки лет 20, крепкую фигуру для женщины. «Мой принц, позвольте вам помочь. Благодарю, но я привык самостоятельно раздеваться и одеваться. Да и ночью мне не нужна помощь», — добавил я и услышал тихий облегченный вздох. «Как тебя зовут?» «Мила, мой принц», — не поднимая головы, ответила она. «Скажите, что вы желаете?» «Спасибо. Покажи мне, где был кабинет графа, я хочу взглянуть на документы». Оставив личные вещи в комнате, я наложил защитные чары. «Прошу вас следовать за мной». После поклона, она отворила двери, давая мне пройти, отошла в сторону, а закрыв двери, быстрым шагом обогнала меня, двинувшись впереди, показывая направление. Задумчиво осматриваясь по пути, я оценил то, что сам замок был построен в стиле альтов, пусть те и редко строили свои города из камня, предпочитая использовать для этого дерево. Впрочем, поместье было богатым. Картины, изображавшие каждого члена этой графской семьи, резные статуи населяющих этот мир животных, доспели отполированные до зеркального блеска. «Если вам что-то потребуется, только кликните, я буду рядом», — открыв передо мной двери кабинета, проговорила она. «Спасибо, мило, но сейчас я хочу только поработать», — ответил я ей. Пройдя внутрь довольно просторного кабинета, где помимо рабочего стола и стеллажом во всю стену, полностью заставленную книгами, был довольно неплохой диванчик из кожи, от которого пахло женскими духами. Самое главное, здесь все оказалось в целости, видимо, сюда не дошел бой, что было видно в других частях замка. Интересно, а библиотека у бывшего графа была интересна. Некоторые книги написаны даже на внутреннем языке альтов, содержащие в себе историю этого народа. Также была парочка научных трудов магов башен, разбирающихся с тварями хаоса и способами их уничтожения. Отдельная книга была о сервентах. «Хаос и магия. Наставление под авторство Ника Хамарона». Книга содержала в себе описание того, как можно почувствовать энергию хаоса, а также способы защититься от нее. Также содержала в себе исследование башен о том, что происходит с магом после того, как он впустит хаос в себя, как он разрушает не только дух, но разум и тело, с довольно неплохими иллюстрациями. «Ожидаемо увидеть тебя здесь», — вошла в кабинет Айруэн, пройдя села на диван и принюхалась, сразу все поняв. «Ты не умеешь оставлять свои дела незавершенными. Не вижу смысла откладывать важные дела. Мне здесь жить». Вернув книгу на полку, я устроился в кресле графа, взяв книгу по финансовым делам графства, открыл ее, принялся скользить по строчкам. «Соболезную, твой муж умер. Вообще-то он твой отец, и ты должен быть расстроен. Впрочем, какое тебе может быть дело до того, что испытываю я?» — наложила она на комнату звукоизолирующие чары. «Какое тебе дело до того, что я потеряла, пусть нелюбимого, но близкого человека, рядом с которым прожила 16 лет?» «Эйруэн, не надо. Я тогда сказал тебе ясно. Та ночь будет единственной, когда я буду с тобой как мужчина». Отложив книгу, я поднялся, обойдя диван, положил свои руки ей на плечи. «Ты моя мать, и не забывай, что у меня есть молодая невеста. Я не твой мужчина. Я не стану препятствием между вами. Но, как и всем, мне хочется чувствовать себя нужной, любимой хоть кем-то». Опустила голову Эйруэн. «Я устала быть обузой. Устала быть одна в большом замке. Устала быть замужней женщиной, не имеющей мужа. Устала быть пленницей во имя мира, в котором я безразлична всем. Зачем мне этот мир, где приходится жертвовать всем? Ты не одна, и я всегда буду любить тебя». «Слабое утешение. Впрочем, оно хотя бы существует». Накрыла Эйруэн мою руку своей ладонью. «Спасибо, Эшерион». Ничего не сказав в ответ, я только замер молча, слушая ее тихий плач, и, посмотрев в окно, обнаружил, что и небо начало лить свои слезы, вторя овдовевшей императрице. Пройдясь по коридорам королевского дворца Рамнара, одного из двух королевств, вошедшего в состав империи Черного Дракона добровольно, мужчина лет 30 с венчающей голову походной короной уверенно открыл двери. «Мой королевский друг, рад видеть тебя». Вошел в рабочий кабинет, молодо выглядящий король Лиарина. «Алан, рад тебя видеть», — тяжело поднялся из кресла король Рамнара. «Как прошла дорога? Никто не способен чинить препятствий королю, Норн». Обнялись они как старые друзья. «Дарий умер. Именно поэтому я и выдвинулся в столицу. Не ожидал, что ты будешь здесь. Вместо меня поехал сын. Он мой наследник, пусть привыкает к императорскому дворцу. Мне в этом году исполняется уже 80, но я чувствую, что силы оставляют меня. Разве ничего изменить нельзя? К сожалению, я лишь маг третьего круга. Мой отец в свое время запретил мне приближаться к обществу прекрасных дам до инициации. Это сыграло свою роль». Коснулся король своих глубоких морщин на лице. «Впрочем, тебе через 2 года 40, а выглядишь как недавно возмужавший юноша. Это сейчас не важно, меня больше волнует то, что столица сейчас превратится в поле боя трех принцев. Согласен, раньше их хотя бы сдерживал Ишарион, но он уехал на границу с Альтами. Даже не знаю, почему ты раньше его поддерживал, даже ничего не сказал, когда он отказался от престола. Многие тогда разочаровались в принце, посчитали, что он струсил. Ишарион не трус и не глупец», — слабо улыбнулся старик в ответ, — «но ему было сложно отказаться от престола, и дело даже не в том, что ради его получения пришлось бы уничтожить своих братьев. Не думаю, что он бы смог стать братоубийцей. Смог бы, ты с ним мало общался в отличие от меня. Лучше подумай, кто бы дал северянину взойти на престол империи. Ты бы видел это сборище крыс, что разбегались от четвертого принца, когда стало ясно, что император может назначить его наследником. Видел бы лица представителей древних военных родов, некоторые из которых служили династии черных драконов. Да и если бы Ишарион не отказался, это бы заставило объединиться его братьев ради его уничтожения. Хочешь сказать, что Ишарион не допустил бойни? Принц оказался умнее и не вверг империю в хаос братоубийственной войны. Невозможно быть императором, сидя на троне из костей посреди моря крови. Тогда четвертый принц только отсрочил эту бойню. Смотря, как Норн наполняет кубки вином, — проговорил король Лиарина, — ведь никто из принцев не отступит. Тем не менее, Ишарион показал очень многим, чем может быть опасно такое положение дел в империи. Многие просто не захотят участвовать в этой войне, не поддержав ни одну из сторон. Протянул король Алану кубок полный вина. «Попробуй, мои виноделы постарались разнообразить мой стол, создавая новые сорта вин». Отпив немного, Алан Лиарин сначала поморщился, а распробовав вино, погоняв его по рту, распробовав вкус и довольно улыбнулся, а после сделал несколько больших глотков, осушая кубок, ударил им по столу, проговорив с довольной улыбкой: «А все-таки отличное вино научились делать. Раньше подобное можно было попробовать только на императорском столе. Почему король не получает таких же яств на собственном столе? Наши предки сами решили быть частью империи, мы не способны переписать древние договоры», — ответил ему Норн Рамнар, сделав большой глоток из кубка. «Ты все еще слишком юн, Алан, горячая кровь все еще управляет тобой. Был бы ты старше, знал, принимать решения нужно с холодной головой. Так ты создашь гораздо меньше проблем, особенно себе». Молодой король хотел вскочить, но ему на это не хватило ни сил, ни возможностей. Его тело перестало его слушаться, и он посмотрел на старого короля, сидящего напротив, и только сумел произнести 3 слова, до того, как его губы перестали ему повиноваться. «Что ты сделал, Алан? Ты слишком глупый король. Тратя свое время охоте и пирам, ты не уделяешь внимания собственным жителям, позволяя своему дворянству делать, что они пожелают. А мое тело слишком старо, чтобы это исправить». В этот момент за неприметной двери вышел человек в черном плаще с капюшоном и оскалился чистыми белыми зубами молодому королю, которого пробил холодный пот от страха. Он собирался использовать магию, но чувствовал, что она перестала ему подчиняться. «Магистр Карсдар, начинайте. Мы готовы». «Да, мой король, уже начал». В последний миг король Алан увидел, как в его грудь вошла рука из некроэнергии, почувствовал страшную боль, но не смог закричать, так как перестал чувствовать свое тело. Глава 11. Вернадское баронство. Уверенно ступая по коридорам дворца, крепкая женщина лет 40-50 направлялась в центральный зал со следующими за ней 2 молодыми мужчинами-слугами, одетыми в дорогие костюмы, которые не могли позволить и некоторые дворяне. Стража, увидев ее приближение, распахнула ворота и молча пропустила внутрь. Императрица Селика пробежал по толпе придворных шепоток, наблюдающих, как женщина уверенно направляется к открытому гробу, стоящему возле трибуны. В одиночестве подойдя к изукрашенному гравировками каменному гробу, женщина осторожно коснулась холодного лица и опустила голову, чтобы скрыть, как ее губы прошептали просьбу духов найти душе ее единственного сына достойное место в мире. После этого она подняла взгляд и посмотрела на трех императриц, сидящих на своих тронах, а также на принцев, что стояли двумя ступенями ниже трона своего отца, который сейчас пустовал. Протянув руки вперед, женщина мысленно подозвала к себе самых младших принцесс, взяв их за руки, повела в полной тишине из зала, а после, пользуясь отсутствием любопытных глаз, обняла их, проговорив: «Эдита, Аниса, вы так выросли за эти 3 года, бабушка Селика», негромко проговорила Эдита, а Аниса просто расплакалась, обнимая бывшую императрицу. «Пойдемте отсюда, думаю, мои покои никто не занял. Принесите нам перекусить что-нибудь легкого и вкусного». Последние слова она адресовала своим молодым слугам, которые молча поклонились и быстро удалились. Неспешно дойдя до покоев бывшей императрицы, принцессы были усажены за стол, а Селика устроилась за столом и тихо проговорила: «Смерть вашего отца изменит многое. Они, что вас заставляли все это время стоять так, ну», протянула Аниса, «иногда мне хочется как следует проучить ваших матерей, но не могу», проговорила Селика и добродушно улыбнулась. «Лучше расскажите, как вы здесь? Мы в порядке», прохладно ответила Эдита. «Бабушка Селика, а что с Эшерионом? Я слышала, что на его экипаж было совершено несколько нападений, но он добрался до крепости Восточных Врат», ответила бывшая императрица. «Мне неизвестно, выжил он или нет». «Понятно», опустила голову Эдита. «Не волнуйся, Эшерион никогда не был простым человеком, могу сказать точно, что он умнее ваших старших братьев», проговорила Селика, и в этот момент вошли ее 2 слуг. «О, наконец-то мы вкусно перекусим». Молодые мужчины расставили на столе разнообразные сладости, а также наполнили кубки принцессы бывшей императрицы вином. Причем последняя пила, в отличие от молодых девушек, не молодое, а уже выдержанное вино. «Как успехи в обучении? Мне плохо дается этикет, слишком много условностей», тихо проговорила Эдита. «Она фехтует хорошо», добавила Аниса и робко улыбнулась сестре. «Я слабее, а я вам подарки привезла», проговорила бывшая императрица. «Вы уже взрослые девочки, поэтому сможете их оценить». Слуги молча поклонились и вышли, чтобы спустя какое-то время вернуться с резными шкатулками, которые поставили перед принцессами. «Откройте, смелее, если попробуют отобрать, сразу мне жалуйтесь», улыбнулась бывшая императрица. Переглянувшись, принцессы открыли подарочные шкатулки. Эдита достала легкий кинжал в белых ножнах в 2 ладони длинный, немного выдвинув его из ножен, рассмотрела сложные чары на клинке, после чего задвинула обратно, хотела было подняться, но была остановлена жестом бабушки, кивнувшей ей с серьезным лицом. Аниса же достала довольно тяжелый браслет и осторожно направила в него магическую энергию, отчего он немного нагрелся. «Взрослые подарки для взрослых времен, надеюсь, вам не придется ими воспользоваться, но они помогут защитить ваши жизни». Верхом на лошади, выехав на холм, я окинул взглядом город Верната и его окрестности, отметил взглядом 2 небольшие речушки, сливающиеся перед баронским поместьем, заполняя ров, а уже из него протекали через город, унося свои воды в княжество Альтов. Само поместье было небольшим и имело лишь 1 ряд стен, 2-й ряд, окружающий дворовые постройки, был начат, но были построены только главные ворота. «Неплохо», — довольно улыбнулся я. «Мой отец не успел закончить 2-й ряд стен, — проговорила она, остановившись рядом со мной. Это и стало причиной нашего поражения в битве. Если бы мы только успели. Не вини себя, Наа. Теперь все будет иначе. Надо успеть добраться до поместья до заката. Кто у тебя был управляющим?» «Лэр Варин. Только я его не видела с момента нападения», — приложила баронесса руку к подбородку. «А что ты хочешь предпринять? Расскажу тебе об этом подробно, но позже, когда ты отдохнешь с дороги», — задумчиво ответил я. «Если я не ошибаюсь, пограничные баронства и графства не платят налог в казну империи, взамен на создание собственных боевых отрядов. Это удобно. Чем? Постоянный источник бюджета. Да, сейчас ты граф и барон, а ты станешь моей графиней», — весело улыбнулся я баронессе и добавил на ее холодный взгляд: «Разумеется, только после свадьбы. Я всегда помню о своих обещаниях». «Рада это слышать», — ответив мне с отрешенным видом, баронесса тронула коня и двинулась к остальным. Наа с утра не в духе. Она вернулась домой, но можно ли называть так место, где нет уже близких тебе людей. А еще на нее давит помолвка, хоть она и понимает, что это был лучший выход из ситуации, но, читая ее эмоции, я ощущаю страх за свое будущее. Тем не менее, я понимаю чувства и переживания юной баронессы. Тронув лошадь, я нагнал наш отряд и двинулся в конце, позволяя лошади идти шагом, давая отдых. Сейчас меня волнуют альты, особенно те, кто стоял за убийством барона Дорна. Они ведь не успокоятся, так что стоит ожидать новой диверсии в ближайшее время. Не воспользоваться неопытностью своего противника будет попросту глупо. Только вот нападать на меня еще большая глупость. Немного в стороне от нас пролегал тракт, по которому сейчас шел караван, направляющийся из Драконьей долины к торговому городу Калинар, являющийся основным торговым узлом империи. Там продавались товары альтов, а это большей частью ткани и пряности, реже можно было встретить различные травы и ингредиенты для алхимии. Оружие и доспехи альты не продавали никому. Также в Калинар приходили торговые караваны из северного королевства Хортул, привозя мед и меха, а также доставляя множество разных инструментов и поделок, например, пользовались спросом резные фигурки из дерева и камня. О чем задумался Эшерион? О торговле, Малграф ответил боевому магу, сидящему на козлах рядом с Элис, правящей повозкой. Освежаю в памяти, что тут считается контрабандными товарами, а также налоги на тот или иной товар. Алхимические ингредиенты здесь хорошо покупать, не так дорого, как они поставляются в столицу, проговорил Малграф. Да, кстати, я тут вспомнил, что ты обсуждал со мной природу Черного Солнца, а также слияние лун. Так вот, перед нашим отправлением пришло сообщение из Кариванской башни, их астрологи подтвердили твою теорию официально. Малграф, ты что, отправил им послание? Просто из головы не выходило, вот и направил мэтру Аресту послание, попросив это проверить. Несколько растерянно проговорил боевой маг. Мог бы и сам воспользоваться этим знанием, поднял бы свою репутацию как маг. Снисходительно улыбнулся в ответ. А сейчас вся слава перейдет какому-то мэтру Аресту. Боюсь, мое слово мало что значит среди магов башен. Вздохнул Малграф. Родословный не вышел. Главное не то, кем мы рождаемся, а кем становимся, сказал принц. Ухмыльнулся Малграф. Могу назвать десяток примеров как никчемных, так и великих принцев, существовавших в истории. Родословная задает лишь начальные условия, в которых приходится существовать, остальное ты уже выбираешь сам. Жизнь человека или альта построена на борьбе, разнятся лишь цели, зависимые от амбиций и желаний. Мой принц, а вы гораздо умней, чем кажитесь. Не надо лишней лести, Айлис, ответил я с холодной улыбкой, а вот посмотрел на нее с беззвучным вопросом и, не получив его, добавил, мы наконец-то добрались. Наш караван тем временем уже входил в ворота, первой въехала баронесса, ее приветствовали люди, служащие в поместье, однако их крики стали тише, когда въехала Ируэн в доспехах с наброшенным поверх них легким черным плащом в знак траура по императору. Я въехал вместе с Малграфом и осмотрелся на этом острове, оценив, что здесь собрались оставшиеся воины барона. А вот меня встретила гулкая тишина, похоже, сюда уже дошли слухи о том, кто пожаловал сюда. «Да здравствует принц!» Разорвав гулкую тишину, прокричал молодой воин, стоящий на воротах, «Да здравствует императрица! Да здравствует баронесса!» Этими криками он разрядил обстановку, а я, спешившись, прочитав, какие мысли витают в толпе, подошел к баронессе, стоящей рядом с Айруэн, уверенно, но мягко взяв за руку. «Пойдем, тебе нужно отдохнуть», — тепло улыбнулся Наа. «Покажешь мне поместье?» Наа сильно смутилась, но кивнула и осторожно повела меня в сторону главного входа, а я кивнул Мирасу, что тот принял правильно и направил повозки к заднему входу в поместье. Через него было проще разместить наши вещи по комнатам поместья благодаря его ширине. Идя вместе с баронессой, я отмечал взглядом следы недавнего сражения, кое-где кровь впиталась в камень, стены были в слабых прогарах и копоти от попадания огненных чар, одно место было проморожено настолько, что камень пошел мелкими трещинами, сейчас на этом месте работали люди, усиливая его новым камнем. Само поместье больше напоминало замок, первый этаж был лишен окон, а вот на втором и третьем они были, но узкими и напоминали бойницы, а вот на третьем этаже были уже нормальные окна. Крыша поместья крыта глиняной черепицей красно-коричневого оттенка, некоторые участки были уже заменены. Войдя, я оценил, что обстановка была не самой богатой, но и не спартанской, даже чувствовалась женская рука как в украшениях в виде цветных лент и живых цветов и кустарниках в деревянных катках, горшках. Первый этаж отдан под хозяйственные нужды, подвал только для хранения вещей. Второй этаж имеет собственную небольшую кухню рядом со столовой, а также жилые комнаты. На третьем этаже находятся гостевые покои и зал для приемов. Проговорила мне Наа, куда пойдем? На второй этаж, ты же дашь мне комнату, ты сейчас шутишь? Одарила баронесса меня косым взглядом, а увидев легкую улыбку на моих губах, нехотя проговорила, пойдем, покажу твою комнату, а здесь интересно. Поднимаясь вместе с ней по лестнице, заметил, оглядевшись. Суровый военный стиль встречается с изяществом и мягкостью стиля женщины из Силии. Это заметно по вьющимся цветам, украшающим потолок. Не зря же у этих земель, некогда бывших королевством, на гербе был изображен серебряный меч с обвивающим его розовым кустом, украшенным крупными алыми цветами. Это баронство изначально принадлежало какому-то старику из императорской семьи. После его смерти оно некоторое время пустовало, а после его передали моему отцу за то, что он проявил доблесть на южных островах в одной из битв. После того, как мои родители приехали сюда, им пришлось приложить много сил, чтобы привести это поместье в подобный вид. «Если тебе сложно, не говори», — проговорил я ей, не сильно сжав руку. «Нет, все в порядке, я уже свыклась», — ответила мне Наа с грустным выражением лица, хотя ее эмоции были натянуты подобно струне, ведя меня по широкому коридору, а после остановилась возле дверей, указав на них свободной рукой. «Можешь использовать эту комнату, здесь никто не жил, лишь изредка останавливались гости, которым не хватило места наверху. Посмотрим», выпустив ее руку, я открыл двери и вошел. Простое убранство, но широкий стол мне уже нравится, как и шкаф, да и кровать неплоха. Нет отдельной туалетной комнаты, но это не беда. «Туалетная комната в конце коридора», проговорила Наа, войдя за мной. «Наверное, тебе непривычно». «Все в порядке. Не сказать, чтобы я ожидал худшего, но точно не таких же покоев, как у меня в императорском дворце. Единственное, что мне потребуется, так это большой книжный шкаф, чтобы поместить книги из своей личной библиотеки. Ну и так по мелочи. А где твоя комната, Наа?» Девушка в ответ указала на двери своей комнаты, расположенной напротив, после чего прошлась по комнате, обогнув меня и села на кровать, а после простыми чарами закрыла двери и спросила: «Что будет теперь? Эшерион, это мое поместье, и эти люди постоянно окружали меня с самого детства, сейчас вся власть перешла в твои руки, и я не знаю, отец учил меня основам управления, но ты зря боишься», — ответил я баронессе, устроившись за столом и поерзал в неудобном маленьком кресле, пытаясь устроиться поудобнее, но что у меня, разумеется, не получилось, а после повесил на комнату звукоизолирующие чары. «Сейчас я планирую решить вопрос с нашей безопасностью, а также разобраться в делах баронства и графства, благо здесь немного деревень, но довольно большая территория, а также торговые тракты Альты. Впрочем, работы мне будет достаточно. Тебе, а я, значит, буду просто», — неопределенно махнула рукой в воздухе баронесса, одарив меня ледяным взглядом. «Я кое-что понимаю в управлении, уже не маленькая, чтобы не понимать, как важно, чтобы все работы выполнялись строго по времени, иначе. Не волнуйся, я уже знаю, что тебе предложить, но не торопись, все и сразу охватить невозможно. Дай мне тоже для начала ознакомиться с нынешними делами». «Хорошо, тогда не буду мешать». Поднявшись, она покинула мою комнату, распахнув двери, а после некоторое время, постояв, размышляя о том, что хотела сказать, и скрылась в собственной комнате, заперев двери на засов, а после некоторое время косилась на дверь, в голове представляя, как я выбиваю дверь и набрасываюсь на нее, а девочки определенно взрослеют быстрее мальчиков. «Ладно, сейчас у меня другие дела. Мэтр Кристиан передал мне целую кучу бумаг по состоянию графства. Один плюс, что в графстве кроме восточных врат и Савроса только 7 поселений, и только одно из них достаточно крупное. А в этом баронстве помимо города только 3 деревни. Нужно брать ситуацию под контроль». Спустившись вниз, я заметил, что люди начали разгрузку, и подошел к Миросу, общающегося со старым воином в легионерских доспехах декана, того же десятника. «Мой принц, Леон Марс, бывший декан 8-го легиона. Командую отрядом барона, или точнее тем, что от него осталось», — представил воин и склонил голову. «Искренне рад, что вы приехали сюда. Вы командовали отрядом барона, если я правильно помню. Давайте пройдемся вокруг этой крепости и посмотрим, что мы можем исправить на текущий момент. А вы сразу к делу», — довольно ухмыльнулся Леон. «Идемте». Выведя нас из поместья, Командир показал нам внутреннюю стену, ограждающую само поместье. Ее состояние было плачевным, так как ее пробили в 5 местах при штурме, а все по причине отсутствия магической защиты. Второй стены не было, кроме ворот, на которых постоянно находилось трое стражников. Мы поднялись и сюда. Леон сетовал, что им просто не хватило времени, чтобы построить защитные укрепления и денег, чтобы нанять хорошего мага. Окинув взглядом пространство вокруг крепости, я задумчиво потер подбородок и прикидывал в уме, как лучше поступить. А потом создал иллюзию острова и провел черточку ворот. «Вы что-то придумали, мой принц?» «Да, помимо ворот мы поставим башни с тяжелыми баллистами наверху. Здесь и здесь будут размещены башни. Это позволит нам прикрыть тыл поместья. Стены нужно отремонтироваться. Магической защитой займусь вместе со своим учителем». Сделал на иллюзорной карте 2 кружка с башнями, указав ему направление. «Под нами естественная скала, поэтому башни встанут основательно. Мирас, ты можешь добавить что-то? Основной удар будет приходиться на ворота, это единственный вход. Нужно поставить башни, чтобы прикрыть ворота с обеих сторон. Видишь, ворота находятся немного в глубине от прямой линии». Указала она линию острова, что была немного выступающей с обеих сторон и немного большее расстояние до воды. «Мост можно и разрушить, но вот ворота лучше сделать подъемными. Здесь даже зимой ров не промерзает. Даже если маг и заморозит поверхность воды, чары молнии пробивают ее и превращают воду в смертельную ловушку, где даже лучшая защита от магии защищает недолго. Да, штурмовать крепости северян благодаря этой тактике было сложно, особенно если не было рядом достаточно леса или магов, чтобы прикрывать». Кивнул Леон Марс. «Мой принц, у меня осталось лишь 24 человека из отряда в сотню человек, 5 совсем юные, и их придется учить, остальные опытные воины, но не легионеры. Вам нужно мое разрешение на увеличение отряда? Никто не идет, я пойму, если вы решите распустить нас, отпустить воинов. Декан, вы считаете, что воин, привыкший зарабатывать себе на жизнь, изберет более мирную профессию? Да и мы на границе с постоянно нависшей угрозой в виде вторжения альтов. Если люди не идут, тогда имеет смысл в хороших тренировках и обучении. Даже стрелять с баллисты нужно уметь. Один умелый легионер всегда лучше 5 новичков». «Понял, мой принц. Когда мне пригласить камнетесов?» «Начинайте завтра. В ближайшее время я буду разбираться только с состоянием дел в баронстве и графстве без лишних разъездов». «А где управляющий?» «Сбежал, прихватив векселя на 3000 империалов, а также 500 империалов на нужды баронства». «Не проблема, объявим его в розыск», — проговорил я, посмотрев, как солнце опускается к верхушкам гор, а затем повернулся к черноволосому северянину. «Мирас, отряд уже разместился?» «Да, нам хватило комнат. Сейчас поужинаем и в баню. Часовые уже назначены», — угрюмо проговорил он в бороду и острым взглядом окинул дома на окраине Вернат. «Мы мишени для альтов-лучников. Ладно, на сегодня достаточно, завтра будет новый день». Направился я к узкой каменной лестнице, спускаясь с ворот. «Леон, если вам что-то интересно, спрашивайте. Не совсем понимаю, зачем вы прибыли сюда, но это не мое дело. Мне больше волнует, что будет с Наа. Я обещал старому другу защищать ее. Барон Дорн вырастил прекрасную дочь, я жалею, что не узнал о ситуации здесь ранее». Выйдя из укрепления ворот, остановился я, проговорив старому декану. «Не волнуйтесь, Леон, вопреки слухам, я не причиню ей вреда. Она поразила меня тем, что поставила условие перед императором о праве на меч. На в своих словах довольно часто, словно меч, прямолинейная девочка, это ее достоинство и недостаток. Она и побить может», — добавил он и ухмыльнулся. «Даже не посмотрит, что вы принц. Это я уже знаю», — проговорил я, видя настороженное выражение лица декана, двинувшись дальше. «Она мне неправильно собранным букетом дала пощечину». «А, цветы», — понимающе кивнул он, — «женщины слишком много придают им значения». Мирас, приложив руку к груди, оставил нас, отправившись к своему отряду. А мы вернулись в поместье, где шли приготовления к вечеру, а также таскали сундуки с нашим скарбом. Как я заметил, Эйруэн поселилась в бывших покоях барона, на этом настояла сама баронесса, сетуя про себя о том, что императрица не захотела поселиться в гостевых покоях, а других подобных здесь нет, и Малграф же поселился на первом этаже, заняв 2 комнаты, а вот Элис поселили в маленькую комнату, следующую от моих новых покоев, где она сейчас выхаживала. Общий же настрой в поместье был странный. В Все радовались тому, что вернулась баронесса, но были несколько растеряны прибытием принца и вдовствующей императрицы. При этом с опаской и недоверием отнеслись к чистокровной девушке Альту. А вот северяне были приняты здесь более чем положительно, ведь они спасли их во время нападения. А ведь кое-кому уже перепала более весомая благодарность. А здесь довольно интересно, многие из работников владеют самым минимумом магии, при этом среди них есть и те, кто имеет кровь альтов. Впрочем, альты не сильно ушли от людей, но они редко убивают друг друга. Леон ушел от меня распоряжаться по вопросам ужина для своих воинов, а я вернулся в комнату, заставленную не только сундуками, но и уже принесенным большим книжным шкафом, установленным возле стены, отчего задумчиво улыбнулся. Сняв, наконец, с себя броню, я вздохнул, поежившись от прохлады, надел свои обычные вещи, после чего прошелся по поместью, детально изучая его убранство. Прошелся по третьему этажу и остался удовлетворенным внутренним убранством гостевых покоев. Самое интересное, что коридор заканчивался стеной, где под иллюзией была дверь в небольшую комнату, где из мебели были лишь кресло, диван и столик с лежащими на нем книгами. При этом все было увито красивыми вьющимися цветами. Опустившись на кресло, я расслабился, а после почувствовал осторожный ментальный контакт и окунулся в него, выставив защиту. Оказавшись в чужом воспоминании, я безмолвным наблюдателем посмотрел на женщину, устроившуюся на диване полулежа и читающую книгу девочке, в которой я узнаю Наа, только несколько младше и с прической больше подходящей мальчику. А после девочка села на спину дракона, и они улетели в свое королевство в облаках. Мама, но почему девочка выбрала дракона, а не принца? Ведь он был сильнее и сильно ранил дракона, похитившего девушку. Жалость меняет чувство выбора. Да и дракон ни разу не требовал от девушки чего-то, в отличие от принца, приказывающего идти с ним. Это и стало причиной окончательного выбора. Принц в любом случае богаче, он может купить все, что пожелает. «Наа, ты еще такая маленькая», — весело улыбнулась женщина, обняв дочь, принялась ее щекотать, отчего она звонко рассмеялась. «Золото – это просто металл, но за него не купить многого. Никогда не суди людей по их золоту в их карманах. Что куплено однажды, может быть куплено снова. Тогда кто лучше, дракон или принц? Наа, ты должна сама понять это. Я уже дала тебе много подсказок», — улыбнулась женщина и вздохнула. «Какой красивый закат сегодня». Выскользнув из воспоминания, я задумчиво посмотрел на открывающийся вид залитый цветами заката, а после поднялся, проверяя комнату, на наличие магии, нашел в кресле интересный кристалл, но не стал его доставать. Такой кристалл я мог создать и сам, но сам процесс создания относится одновременно к магии крови и менталистике. Также были обнаружены бытовые чары, что поддерживали уровень влажности в горошках с цветами. Анжела, мать Наа, была мудрой женщиной, жаль, что она прожила так мало. Это место было оставлено ею для дочери, но сюда, похоже, никто не заходил уже долгое время. Выйдя из комнаты, не тронув иллюзию, я двинулся в столовую, где сейчас собрались все, за исключением северян и воинов барона, куда, войдя, я поймал взгляд баронессы и императрицы и лишь улыбнулся их мыслям, полным облегчения. «Мой принц, вы опять ищите тайные ходы?» — спросил Малграф, сидящий на краю стола напротив Айлис. «Уже нашел». Обойдя стол, я сел в его главе, как это и было нужно. «Желаю приятного аппетита». Проговорив это, я первым попробовал наваристый суп с добавлением кукурузы и птицы. Он оказался немного сладковатым, но при этом приятным и наваристым. Мы неспешно вкушали еду, а я тем временем наблюдал за баронессой, мысли которой бродили далеко от этого места, задумчиво улыбаясь. «Айлис, ты нас скоро покинешь?» — спросила Ируэн, повернувшись к чистокровной Альте. «Или ты хочешь остаться?» «Не знаю, мне нужно подумать», — ответила она, бросив на меня короткий взгляд. «Малграф, а ты что думаешь?» «Мое дело – обучение принца Эшериона. Но, если честно, мне нужны кое-какие советы альтского целителя в некоторых сложных вопросах». «Малграф, между мной и Айлис существует договоренность». «Понимаю», – ухмыльнулся он в ответ, заставив отразиться возмущению на лице остроухой девушки. «Кстати, если альты решат перейти границу, что мы предпримем?» «Альты по своей природе физически слабее людей, но компенсируют это своими магическими способностями, которые есть пусть и слабые, абсолютно у каждого альта, но опять же среди них нет ни одного магистра, и не было уже, по меньшей мере, лет 500. «Магия усиления тела?» — спросила Наа. «Да, баронесса, Простая магия усиления тела, которую изучают боевые маги. Благодаря ей альты могут оказать сопротивление человеку, но лишив их ей, взяв вареное яйцо, я одним ударом сделал трещину, а потом не сильно сжал, раздавливая его в руке прикрытой второй кожей, и их можно удавить голыми руками. Но сначала нужно защиту снять, добавил Малграф. Проще всего это сделать с помощью чар, использующих чистую стихию, но нужно время на подготовку. А под стрелами альстских лучников его чаще всего не хватает. Вы сейчас рассуждаете о том, как убивать альтов. Нахмурившись, посмотрела на нас Элис. Вы считаете, что это смешно? Мы размышляем о том, как противостоять альтам в случае их нападения. Я не собираюсь начинать войну, мне и без этого хватает дел. Твердо посмотрел я на девушку княжеских кровей. Лучше ненадежный мир, чем хорошая война. Эшерион, сегодня должны начаться похороны императора, проговорила Ируэн. Да, я знаю, но боюсь, что до конца этого лета умрет еще кто-нибудь из императорской семьи, задумчиво проговорил я, взяв кубок с вином, сделал несколько глубоких глотков, осушив его наполовину, добавив, сегодня утром пришло сообщение о том, что были отравлены короли Лиарина и Рамнара. Старик Норн, к сожалению, не выжил. Жаль, он был хорошим королем, проговорила Ируэн, печально посмотрев на меня. Он был одним из тех, кто поддерживал тебя до самого конца. Да, старика будет не хватать, а ведь кроме него у меня останется лишь три человека, которые обладают достаточным влиянием, чтобы немного повлиять ситуацию в столице. Пока что стоит заняться так несвоевременно прибывшими гостями. Вацлав, глава тайной стражи, прошелся по залу, переступая через тела молодых мужчин и женщин в дорогих одеждах, только поморщившись от запаха начинающегося разложения тел, к которому не мог привыкнуть до сих пор. Глава, все они были отравлены, подошел к нему молодой агент-некромант с нашивкой в виде костяной головы дракона, выжило лишь трое. Драконья кровь, понимающе кивнул Вацлав. Понятно, убери за собой, и надо бы оповестить родственников умерших, в чью честь был пир. Это были сторонники принца Дарнира, при этом принц не смог присутствовать на торжестве, потому что начало вечера совпало с прибытием тела императора. Удивительно, но среди них нет более зрелых аристократов. Глава, неужели они научились думать? Нет, принц Эшерион отказался от престола лишь полгода назад. Они просто помнят, что едва не произошло, и осторожничают. Начинайте работать. Понял, глава. Вацлав прошелся по залу и остановился перед беременной девушкой, лежащей в луже собственных испражнений и отошедших вод, лишь покачал головой. Есть ли смысл в этой власти, если ради нее должны гибнуть невинные? Вы ведь предвидели это, Эшерион? Глава 12. Покушение. Работы по возведению стены, полностью закрывающей поместье, начались с раннего утра. Леон Марц уже успел отправить людей, чтобы они доставили в поместье рабочих. Даже доставили первые партии камня, и работа закипела. Устроившись в своей комнате за столом, я перебирал бумаги и делал для себя пометки там, где что-то не сходилось. Объем получился внушительным, голова буквально пухла от имен и чисел, но все же работал. Раздался робкий стук в двери, в комнату осторожно заглянула чистокровная альта, получив от меня кивок на кресло напротив стола, осторожно прошла и опустилась в него, принявшись взглядом осматриваться по сторонам, пока я заканчивал шуршать бумажками, заканчивая отчет о налогах за весенние месяцы. Моя комната несколько преобразилась, я полностью разобрал сундуки с книгами, частично разобрал сундуки с одеждой, а оставшиеся сдвинул в угол комнаты, чтобы не мешались. На это я затратил часть вечера и ночи, потому что было сложно уснуть на новом месте, зато после этого нехитрого труда хорошо поспал до утреннего колокола. «Внимательно тебя слушаю, Айлис», — отложил я бумаги и сделал несколько пометок в свою записную книгу. «Ты, наверное, по вопросу своего будущего, мой принц, вам меня нисколько не жаль, мне многих жаль, но смысла в моей жалости нет», — посмотрел я в ее холодные голубые глаза. «Пойми, твое нахождение рядом со мной вызывает проблемы, особенно в том виде, в котором оно находится сейчас. Это из-за смерти императора Освальда», — понимающе вздохнула Элиса и опустила голову. «Но я не могу принять договор и не могу вернуться. По крайней мере, среди своего народа ты будешь в безопасности», — равнодушно ответил я ей. «Малграф уже сказал мне, что ты не понесла. Только слез не надо, не поверю». «Да что ты понимаешь, имперский принц», — подняла она на меня презрительный взгляд. «Осторожней», — пригрозил я пальчиком, соответствую своей княжеской крови. Дай мне договор». Переведя дыхание, девушка несколько остыла. «Раз ты так хочешь, я буду тебе служить. Надеюсь, условия будут хорошими. Не слышу вежливости в твоей речи. Пойми, что это я делаю тебе одолжение, принимая на службу, никак не наоборот». В ответ Элис молча уставилась мне в глаза, практически не моргая, отвечая ей спокойным взглядом. Я сложил руки перед собой на столе. «Прошу прошения за недостойное поведение, принц Эшерион. Мы можем заключить договор, разумеется, Айлис. Буду рад опытному целителю». Протянул с этими словами магический договор. «Вы же не против дальше работать с Малграфом?» Быстро проверив строчки договора, девушка довольно кивнула, а после ответила. «Нет, принц Эшерион». Приложила она свою ладонь к договору и немного поморщилась от того ментальных чар, наложенных на ее разум. «Это все, есть какие-то пожелания? Мне нужна одежда, а то, это вам на покупку всего необходимого для вашего труда». Положил я перед ней на стол мешочек с полусотней золотых империалов. «Айлис, прошу, придумай что-нибудь, чтобы скрыть свою чистокровность». «Конечно», кивнула она мне, хотя я, читая ее мысли, обнаружил, что она несказанно рада тому, что может купить себе хорошую одежду. «Можно я пойду?» «Иди, но если собралась в Вернат, возьми с собой охрану. Тогда я начну работать с завтрашнего дня, принц Эшерион. Спасибо вам за все». Кивнув мне, Альта направилась к двери. «Айлис», окликнул я девушку. «Да, принц Эшерион, ты ведь не считаешь себя жертвой?» «Нет, принц», ответила она мне, а внутренне напряглась. «Хорошо, тогда ступай», задумчиво улыбнулся я, а когда она вышла, вздохнул и облокотился на стол. «Итак, значит, альты хотят поиграть в игру. Хорошо, давайте сыграем, но я тоже подготовлюсь и немного изменю правила игры. Малграф, внимательнее, гости», обратился я к боевому магу. «Уже заметил, Эш, что будем делать?» «Ничего, они не собираются никого убивать, у них иная цель. Помоги мне после обеда с защитой внутренней стены». «Хорошо, тогда подготовлю ошейники». «Спасибо, Мал. Итак, дела баронства не так плохи, как я думал. Да, воровство и контрабанда имеются, но не в таких жутких объемах, как я представлял. Меня больше волнует, почему целый отряд альтов сумел пройти через границу незаметно. Пятый пограничный легион плохо выполняет поставленные перед ним задачи, хотя на границе у них размещена первая трибуна или 1000 воинов, закрывающая проход к землям альтов. Поднявшись, я, ощущая чувство голода, так как начал свой день без завтрака, направился на кухню в поисках чего-нибудь съестного. По пути я вежливо здоровался со слугами поместья, отмечая, что они благодаря слухам откровенно меня побаиваются. Однако спустившись на первый этаж, я без проблем попросил у повара, который оказался весьма грузным мужчиной, чашку наваристой каши и хлеба с молоком и позавтракал, сидя за небольшим столиком. При мне сюда заглянула Ируэн и поинтересовалась, что нужно закупить для кухни, обговорила с поваром о тех, кто занимается поставками продовольствия, а проверив винный погреб, удалилась, не заметив меня. Поблагодарив за поздний завтрак, я вышел из кухни и прошелся по территории внутри внутренних стен поместья, внимательно осмотрел постройки баронской бани, конюшен, а также небольшой тренировочной площадки, где стояли манекены. Посмотрев туда, где должна была располагаться тайная комната матери баронессы, я обнаружил каменную стену, хотя там должны быть окна, при этом не почувствовал магической энергии. Интересно, с такой магией я не сталкивался до этих пор. Не похоже на магическую систему, преподаваемую в академии, ни императорскую магическую школу, не говоря уже о магии альтов. «Мой принц, разрешите обратиться?» Подошел ко мне мужчина в летах с седой головой и поклонился. «Разрешаю, меня зовут Аргус Заран, я, как вы поняли, архитектор. Спасибо, что вы пригласили нас, мы уже давно без работы, потому что стены и башни крепости Варнат не обновлялись уже 3 года, вот мы и...» «Прошу помедленнее», поднял я руку, а после указал на скамью. «Присядьте». «А почему случилось так?» «Понимаете, барона Дорна с самого начала не взлюбили». Тяжело опустился он на скамью. Легату Нарану и графу Савраса не нравилось, что он пытается организовать оборону этого участка границы, заставлял патрулировать дальние перевалы. Именно он построил на свои деньги дозорные башни, но этого никто не оценил, а он при этом не просил о помощи. Вздохнул я и понимающе кивнул. «Не волнуйтесь, Аргус, мы это исправим, но потребуется время. Спасибо, что вы прибыли, мой принц. Когда ваши люди отбили нападение на поместье, все поняли, что баронство теперь под защитой. А после вашей помолвки с госпожой баронессой даже последние жители перестали сомневаться. Вы, кажется, архитектор, что скажите по срокам строительства? Мы сложим хорошие стены и башни, но это будет не быстро, даже если будем работать и по ночам. Моим людям теперь есть на что кормить свои семьи. Мы за последнее время построили только 2 дома для городских торговцев. Спасибо за ваши сведения, думаю, скоро у вас появится много работы. Спасибо, мой принц, именно это я и ожидал услышать. Поднявшись, мужчина поклонился мне. Могу я идти? Просто если людей оставить на некоторое время, они могут начать их халтурить. Да, ступайте, кивнул я ему. Мужчина развернулся и отправился обратно к рабочим, и уже через некоторое время я услышал его громкие команды, на что только улыбнулся и пошел дальше. А этот архитектор пусть не врал, хотя я, ощущая его мысли, понимаю, что он старался не для себя, однако при этом он много и не рассказал. Ладно, баронство не такое уж и большое, так что проблем здесь немного. Сначала решу спорные ситуации здесь, а после займусь графством. Не растащит же его под носом тайной стражи, которые собираются расследовать все дело с предательством империи максимально досконально. Эшерион, ты пропадаешь целый день. Возмущенно поприветствовала меня Наа, появившись в компании рыцаря Брайны, вежливо склонивший свою голову в знак приветствия. Ты обещал вчера, что будешь учить меня управлению баронством. Я тоже рад тебя видеть, моя милая невеста. Именно вопросами управления баронством я и занимаюсь с самого утра. Хорошо. Пойдем в мою комнату, покажу тебе самую неприятную и нужную часть управления, а именно, управление казной. Весело улыбнувшись, щелкнул пальцем перед носом баронессы. Позволите взять вас за руку? Не позволю, Эшерион, вы не выполняете свои обещания. Прошу меня простить, но вы были слишком вымотаны дорогой, потому я решил дать вам отдохнуть. Парировал я с легкой улыбкой. В ответ она осмерила меня внимательным взглядом и сама взяла за руку с видом великого одолжения, но я, читая ее мысли, лишь мысленно посмеивался. Когда мы вернулись в поместье и добрались до моих покоев, где баронесса устроилась в кресле и принялась ожидать, пока я разберу бумаги. Смотри на, как формируется казна баронства. Возьмем, например, весенние месяцы. Доход в казну поместья составил 736 золотых империалов и 1 полуимпериал, 7 реалов, серебряных монет, и 10 реалов, медная монета. Баронство затратило на ремонт дорог и других объектов собственности, а также на жалование работникам городской управы, 340 золотых империалов. После этого были выплачены жалования личному отряду барона и работникам поместья на 138 империалов и 9 реалов. Сколько поступило в казну баронства средств? 200-230 империалов, 173 империала, 4 реала и 2 реала. Но почему? Дай мне посчитать, пожалуйста. Протянул я баронессе записную книгу, вытащив ее из кожаного чехла и открыв на нужной странице. Баронесса изучала некоторое время мои записи с внимательным видом, тоже не понимая, почему сумму так сильно расходится, а я лишь улыбался, наблюдая за ее быстрыми расчетами, но у нее тоже не сходилось. На, есть такая вещь, непредвиденные расходы. Смотри, кто-то сломал меч, упал участок стены или даже просто увеличился расход продовольствия, и траты появляются. Ваш прошлый управляющий, конечно, подворовывал, но не мог свести как раз эти непредвиденные расходы. Деньги выделялись, но записи отсутствуют. Однако во всем этом есть еще один неприятный момент. Подумай, Эшерион, хватит играть в загадки, я уже поняла, что ты умнее. Ты скорее соглашаешься с тем, что ты глупее, чем можешь быть. Щелкнул я ее по лбу, получив в ответ возмущенную мордашку. Городская управа получает непомерно много. 300 золотых империалов – большая сумма, а учитывая, что за последнее время не было заказов на ремонт стен, слишком уж она странная. Кто отвечает за городскую стражу? Капитан Игран Вольц. Пожалуйста, пригласи его завтра, хочу с ним побеседовать о том, что творится в городе. Улыбнулся я баронессе. А почему сам не отправишь за ним? Ты здесь полноправная хозяйка. Хоть и личной власти у меня больше, но я хочу, чтобы ты тоже участвовала в управлении. Тебе не помешают эти навыки в будущем. Эйруэн с тобой еще не говорила по поводу обучения. Какого обучения? Подозрительно прищурилась баронесса Вернадская, глядя на меня. Значит, не говорила. Это ты узнаешь от нее лично. Проговорил я, а после мысленно добавил: «Сегодня после ужина запрись в спальне и никуда не выходи, это моя просьба, позже все объясню, мне не нравится это, вот смотри, лето скоро уже закончится, сейчас я проверю, что поступило в казну, потом и видно будет, а нам хватит денег на начатое тобой строительство, не волнуйся». Тепло улыбнулся баронессе и подмигнул. «Завтра хочу тебе кое-что показать. Напомни мне об этом ближе к ужину или во время него, если я забуду». «Хорошо, дай мне что-нибудь, чтобы я могла учиться управлению», — протянула баронесса с требовательным взглядом. Улыбнувшись, я протянул ей один из последних отчетов и протянул ей вторую ручку, на которую баронесса посмотрела с особым интересом, обнаружив маленький шарик на конце, осторожно коснулась его кончиком пальца и удивленно посмотрела на оставленный тонкий след чернил. «Это лучше, чем перьевая ручка», — проговорил я и взялся за налоговые отчеты баронства. «Ты их создал?» «Их создали артары. Сейчас такие шариковые ручки выполняют только на заказ, их стоимость превышает сотню золотых». «Не отвлекаясь от работы», — ответил я баронессе. Некоторое время, понаблюдав за мной, баронесса приступила к работе и попросила чистый лист бумаги, куда принялась выписывать свои вычисления, а после несколько раз обращалась с вопросами по налогам, а также за новыми листами отчетов. Именно за подробными обсуждениями непонятных девушке моментов я и провел все время до обеда, сумев увидеть, где край моей работы по отчетам. Обед прошел в обыденной обстановке. Только за столом кроме нас троих и Малграфа присутствовала Хильда Фаренхаймерас, обсуждающих план поместья и то, какие дополнительные меры защиты стоит использовать. Не отвлекая их, я наблюдал за служанками, обслуживающими нас, и лишь задумчиво поглаживал подбородок. «Эшерион, борода мешает?» — спросила баронесса. «Нет, просто размышляю», — ответил я баронессе с легкой улыбкой, убрав руку. «На, скажи, за последнее время до нападения не происходило ничего странного, скажем? Неожиданно не исчезали люди или где-то что-то не рушилось по непонятным причинам? Такого я не помню», — покачала головой баронесса. «Эшерион, ты что-то подозреваешь?» — спросила Ируэн. «Методом исключения пытаюсь выявить уязвимые места и устранить их. Это необходимо для того, что я запланировал», — проговорил я ей. «Ируэн, вечером будет жарко». Вдовствующая императрица буквально обожгла меня эмоциями, на что я добавил: «Я не об этом. Будет бой, будь осторожен», — с легким разочарованием ответила она, проводив взглядом служанку. «Я помогу». Обед к тому времени закончился, и я с Малграфом вышли, чтобы восстановить внутреннюю стену и дополнительно усилить ее магической защитой. Сначала мы восстанавливали прорехи в стене, причем боевой маг совместил это с уроком по работе со стихией земли, показав мне несколько способов наложить защиту. Одним я и воспользовался, сначала объединяя все камни стены в одно неоднородное целое, что было лучше, так как некоторые камни удерживали магическую энергию. В Империи Черного Дракона существует несколько магических систем: система магии Ирванская Академия Магии при Ирванской же башне, являющейся центральной. Помимо нее существует Имперская Школа Магии, но сейчас ей обучают только внутри императорской семьи. Она сложная, но эффективная. Многие маги отдают предпочтение академической системе, так как она проще в понимании. Также существует отдельная магическая система, которую изучают магистры башен. Мне про нее известно достаточно, но она по большей части создана в попытке понять систему магии древних артеров, что довольно сложно сделать, не зная их языка. «Эшерион, контролируй свою энергию, а то создашь не защиту, а не пойми что. Будет обычная активная защита, обжигающая магической энергией тех, кто ее коснется», — ответил я боевому магу, но выровнял свой поток энергии. «Хотя нет, это не будет обжиганием. Здесь нужны чары совсем иного круга. Можно, конечно, добавить сюда еще и огненные стихии, но объединять эти разные чары придется долго». «Эш, ты уверен по поводу магической школы? А я похож на того, кто только говорит?» Мал, закончив объединять камни в одно целое и взялся за наложение чар, соединяя их воедино, — в Империи нужно менять подход к образованию, да это рискованно, но все магические бунты начинались по вине нашей имперской аристократии. Они слишком долго и слишком много имеют власть. Не совсем понимаю, зачем тебе это? Разделяй и властвуй, Мал, разделяй и властвуй. Даже среди аристократии уже давно назревает конфликт. Ты и сам знаешь какой, ведь то, что ты был воспитан в семье графа, это последствия. Если так продолжится и дальше, В империи через десяток поколений не останется сильных магов вроде тебя. Почему ты так решил? Ты знаешь, сколько сейчас магистров, а не можешь мне сказать, сколько их было еще столетия назад. Да, мал, имперские роды тоже начали вырождаться, среди них стали появляться те, кто вообще не способен к манипуляции магической энергии. Это коснулось даже императорской семьи. Империи нужна новая кровь. А может, все дело в близкородственных браках? Да, частично это так. Аристократические семьи не подчиняются регламенту императорской семьи. Однако, самое важное это то, что в Академии сильных магов теперь стараются именно обучать, а не позволять им вступать в случайные связи с другими студентами. А ты изящно умеешь сказать, но они запрещают снимать проституток, покупающих секс за увеличение магического дара, фыркнул Малграф. Да, Эш, нравы в Академии довольно сложные. Если бы ты оказался там, за тебя были бы бои, возможно даже насмерть. Насмешливо усмехнулся он. Мне нельзя тратить 5 лет на обучение в Академии, не с моим даром. Закончил я наложение чар, а после остановился в проеме в стене, где от ворот остались только колонны с петлями и задумчиво почесал затылок. Может, энергетический барьер здесь поставить? Давай я сам, тут осталось немного. А то ты опять контроль утрачиваешь, указал мне на голову Малграф, незаметно протянув мне магический ошейник. Убрав ошейник в карман, я, смахнув с волос прозрачное пламя, остановился и принялся восстанавливать свой контроль над своим даром. Восстановив свой контроль, мы закончили с защитой внутренней стены и разошлись по своим делам. Я продолжил и дальше заниматься отчетами, практически закончив работу. Перед ужином, выйдя на тренировочную площадку, я на некоторое время замер в глубокой тени здания, наблюдая за юной баронессой, отрабатывающей удары по невидимому противнику тренировочным мечом. Она хорошо учили, причем самому простому и надежному стилю фехтования. Правда, такой стиль подходит только в бою один на один, но слишком много огрехов, настоящего боя она не выдержит. Перехватил контроль над свободным тренировочным мечом, я уверенно направил его в сторону баронессы и обрушил удар на правое плечо. Баронесса заметила меч боковым зрением, отразив удар, отскочила в сторону, стараясь удержать меч в поле зрения, стараясь понять, какой удар последует в следующий момент, сразу же поняв, что это моя работа. Следующий удар был прямым уколом, направленным ей в грудь, но она и его сумела отразить и отвела корпус в сторону, сразу же ударив по рукояти, рассудив, что этим сумеет нарушить контроль, но промахнулась и почувствовала слабый удар по своей попе, сразу же вспыхнув от обиды. А я в ответ ускорил бой, заставив девушку уйти в глухую оборону и пропускать слабые, но обидные удары.